Тихо, ни дуновения ветерка, вода, как стекло. От носа вельбота расходятся в стороны две гладкие волны. На корме сидит тагрой и крепко сжимает рукой румпель. Он направляет вельбот за полосу плавающих льдов. Лишь изредка раздается громкий всплеск. Это упал в воду оттаивший кусок льдины. Ребята на вельботе затихли. «Так значит, ты едешь учиться в Ленинград?» — неестественно бодро спрашивает тагрой. «Да, еду», — отвечает Ринтен. Вопрос задан явно для того, чтобы нарушить молчание. Все хорошо знают, что Ринтен едет в Ленинградский университет. «Это хорошо», — значительно произносит тагрой и на этом снова умолкает. На носу вельбота два наблюдателя все время смотрят в бинокль. Иногда на поверхности воды показывается круглая голова нерпы, но стрелять бесполезно, далеко. Вдруг почти у самого борта показалась нерпича голова. Ринтен, едва прицелившись, нажал на спусковой крючок. Нерпа забарахталась, нырнула. На воде появилось кровавое пятно. Когда нерпа всплыла, ее зацепили багром и вытащили на борт. «Теперь нам будет не стыдно возвращаться домой», — сказал обрадованный тагрой. Меткий выстрел Ринтена разрядил обстановку. Ребята наперебой стали вспоминать удачи из своей охотничьей жизни. Солнце уже перешло на западную половину неба, а в вельботе по-прежнему, кроме убитой Ринтеном нерпы, ничего не было. Разговоры понемногу стихли. Вновь наступила унылая тишина. «Смотрите! Прямо по носу вельбота три моржа!» — крикнул парень, сидевший с биноклем. Моторист быстро намотал на диск маховика шнур, дернул его, но мотор даже не чихнул. Второй раз, третий, четвертый, и все безрезультатно. Солнце стало спускаться к горизонту. Часть вельботов направилась к берегу, а мотор школьного вельбота по-прежнему хранил молчание. Прошло больше часа. Моторист установил магнето на место и стал медленно наматывать шнур на маховик. Замотав шнур, моторист, чтобы оттянуть время, еще долго копошился, поворачивал какие-то рычажки, качал пальцем помпу карбюратора. Наконец он шумно вздохнул и, зажмурившись, силой дернул за шнур. Мотор завелся. Тотчас все лица расцвели улыбками. Вельбот был уже далеко в море, как вновь раздалось: «Смотрите, морж!» «Тише ход!» — быстро скомандовал тагрой. Вельбот пошел тише. Ринтен приподнялся и увидел моржа, плывущего по направлению к Чинлюквину. Вел он себя необычно. Часто прятал голову под воду, показывая спину. Иногда морж высовывался из воды, и тогда даже невооруженным глазом можно было увидеть большие клыки. «Стрелять по моей команде!» — громким шепотом сказал Тагрой. «Ни в коем случае не бить наповал, гарпунить после второго залпа!» Мотор выключили. Теперь вельбот шел по инерции, с легким всплеском рассекая воду. Совсем близко вынырнул морж. Раздались выстрелы. Вода закипела и окрасилась кровью. «Приготовить гарпуны!» — крикнул Тагрой и повел вельбот к кровавому пятну. Прошла минута, вторая напряженного ожидания. Морж не показывался. Вдруг раздался громкий треск. Рейнтен увидел мелькнувшие под носовой площадкой два длинных, желтоватых, сильно избитых моржовых клыка. Клыки исчезли, и в вельбот хлынула вода. «Тонем!» И два парня, сидевшие на носу, рванулись к пых-пыхам. Рейнтен с ужасом вспомнил, что не умеет плавать. Он бросился вперед. Надо было чем-то заткнуть дыру, маленькое окошко в бездонную пропасть. Он попытался пристроить к отверстию перо весла, но из этого ничего не вышло. Тогда Рейнтен сел прямо в ледяную воду и крикнул Тагрою: «Заводите мотор и быстрее на льдину!» Мотор заревел, и наполненный наполовину водой вельбот медленно пошел к ближайшей льдине. Юные охотники быстро попрыгали на лед. Последним покинул вельбот Тагрой. Хлюпая наполненными водой торбозами, он подошел к Рейнтену и уныло спросил: «Что теперь будем делать?» «Первым делом вытащим мотор», — ответил Рейнтен. Мотор сняли с вельбота и вынесли на льдину. Воды еще больше прибавилось, и вельбот стоял боком к льдине. Первый испуг прошел. Ребята стали обсуждать различные способы спасения. Наиболее предприимчивые предлагали выломать из вельбота сухие доски и разложить на льдине большой костер. «Дураки!» — коротко оценил это предложение Тагрой. «Вельбот мы любыми силами должны привести обратно в колхоз». После недолгого совещания решили заделать отверстие куском сырой нерпичьей кожи. Гвозди и молоток в вельботе были. «Придется всю работу делать в воде», — сказал Тагрой. «Нам не вытащить вельбот на льдину». И Тагрой с охотничьим ножом полез обратно в вельбот. Он выволок на кормовую площадку нерпичью тушу, отрезал почти половину кожи с тонким слоем сала и вдвоем с Рейнтеном пробовал заделать пробоину. Рейнтен придерживал края кожи и прижимал их к днищу вельбота, каждый раз ударяя молотком по невидимому в мутной воде гвоздю. Тагрой поднимал фонтан брызг, и скоро они оба вымокли до макушек. Заделав пробоину, ребята вылезли на льдину. Воду вычерпали. Вставили мотор в колодец, завели его и благополучно отчалили от спасительной льдины. За поворотом возле мыса встретили вельбот Нутитейна —